113-й километр, а мутище. Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. Не дать, не взять, копия с неутешного горя. Копия с тебя, Ерофеев. Сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся. Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарование, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала. Вот, человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть лишь что на свете выше безутешности. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы. Что же мне все-таки сказать? Княгиня, позвал я тихо. Ну, чего тебе? Отозвалась княгиня, глядя в окно. Ничего. Губную гармонию тебе видно со спины. Вот чего. Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица. Ты лучше посиди и помолчи. За умного сойдешь. Это мне-то в моем положении молчать? Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки? Жаль, что я забыл, о чем эта загадка. Но помню что-то очень важное. Впрочем, ладно, потом вспомню. Женщина плачет, а это гораздо важнее. О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад. И слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять на показ. О, низкие сволочи!